Вначале я думал, все будет просто, я все равно ничего не теряю. Выстрелю в воздух и всех напугаю, никто не заметил, что здесь был остров и вода. Неживая вода. Плохая игра, я все потерял, я лишь сохранил свое окно. Я, может быть, уйду из него, но еще холоднее зима и вода. Неживая вода. Мне никогда еще не было так плохо. Мне никогда еще не было так хорошо. И так сладко, и так горько. И это всего лишь начало. И только течет неживая вода. Холодной рукой ничего не построить. Может быть, лучше я улову. Не знаю, сколько я буду стоить, если все убегу, со мной лишь вода. Неживая вода. Плазма огня и весной шарты. Все ближе, я не знаю куда. Лишь вижу, они бегут за нами. Узнать и назвать не вернут, лишь вода. Неживая вода. Я никогда еще не был таким старым. Я никогда еще не был таким мертвым. И если это только начало, то каким же веселым будет конец. Течет неживая вода. Если это только начало, то каким же веселым.